Глава 8. Похищение Дейзи Армстронг. Когда они вошли в купе мсье Бука, тот приканчивал омлет. «Я приказал сразу же подать обед», — сказал он, — «и потом поскорее освободить ресторан, чтобы мсье Пуаро мог начать опрос свидетелей. А нам троим я распорядился принести еду сюда». «Отличная мысль!» — Пуаро обрадовался. Никто не успел проголодаться, поэтому обед отнял у них мало времени. Однако мсье Бук решил заговорить о волнующем всех предмете, лишь когда они перешли к кофе. — Ну и что? — спросил он. — А то, что мне удалось установить личность убитого. Я знаю, почему ему пришлось бежать из Америки. — Кто он? Помните, в газетах одно время много писали о ребенке Армстронгов? Так вот, Рэтчет — это и есть Кассетти, тот самый убийца Дейзи Армстронг. Теперь припоминаю. Ужасная трагедия. Однако я помню ее лишь в самых общих чертах. Полковник Армстронг был англичанин, кавалер ордена Виктории, но мать его была американка, дочь У.К. Вандерхолта, знаменитого уолл-стритского миллионера. Армстронг женился на дочери Линды Арден, самой знаменитой в свое время трагической актрисы Америки. Армстронги жили в Америке со своим единственным ребенком, маленькой девочкой, которую боготворили. Когда девочке исполнилось 3 года, ее похитили и потребовали за нее немыслимый выкуп. Не стану утомлять вас рассказом обо всех деталях дела. Перейду к моменту, когда родители, уплатив выкуп в 200 тысяч долларов, нашли труп ребенка. Оказалось, что девочка была мертва по крайней мере 2 недели. Трудно описать всеобщее возмущение. Однако это еще не конец. Миссис Армстронг в скором времени должна была родить. От потрясения она преждевременно родила мертвого ребенка и умерла. Убитый горем муж застрелился. «Боже мой, какая трагедия! Теперь я вспомнил», — сказал мсье Бук. «Однако, насколько я знаю, погиб и кто-то еще». «Да, несчастная нянька, француженка или швейцарка по происхождению. Полиция была убеждена, что она замешана в преступлении. Девушка плакала и все отрицала, но ей не поверили, и она в припадке отчаяния выбросилась из окна и разбилась насмерть. Потом выяснилось, что она никак не была причастна к преступлению». «Подумать страшно!» — ужаснулся мсье Бук. «Примерно через 1/2 года был арестован Кассетти, главарь шайки, похитивший ребенка. Шайка эта и раньше применяла такие методы. Если у них возникало подозрение, что полиция напала на их след, они убивали пленника, прятали тело и продолжали тянуть деньги у родственников до тех пор, пока преступление не раскрывалось. Скажу вам сразу, мой друг, девочку убил Кассетти, и в этом никаких сомнений нет. Однако благодаря огромным деньгам, которые он накопил, и тайной власти над разными людьми, он сумел добиться того, что его оправдали, придравшись к какой-то формальности. Толпа все равно линчевала бы его, но он понял это и вовремя смылся. Теперь мне стало ясно и дальнейшее. Он переменил фамилию, уехал из Америки и с тех пор ушел на покой, путешествовал, стриг купоны. «Какой изверг!» — с отвращением сказал мсье Бук. «Я нисколько не жалею, что его убили». «Разделяю ваши чувства. И все же незачем было убивать его в Восточном экспрессе, будто нет других мест. Губы Пуаро тронула улыбка. Он понимал, что мсье Бук судит несколько предвзято. «Сейчас для нас главное, — объяснил Пуаро, — выяснить, кто убил Кассетти. Какая-нибудь соперничающая шайка, у которой с Кассетти могли быть свои счеты, или же это была личная месть?» И он рассказал, что ему удалось прочесть на обуглившемся клочке бумаги. «Если мое предположение верно, значит, письмо сжег убийца». «Почему?» «Да потому, что в нем упоминалась фамилия Армстронг, которая дает ключ к разгадке». «А кто-нибудь из Армстронгов остался в живых?» «Увы, этого я не знаю. Мне кажется, я где-то читал о младшей сестре миссис Армстронг». Пуаро продолжал излагать выводы, к которым они с доктором пришли. При упоминании о сломанных часах мсье Бук заметно оживился. «Теперь мы точно знаем, когда было совершено преступление». «Да, подумайте только, как удобно», — сказал Пуаро. И что-то в его голосе заставило обоих собеседников взглянуть на него с любопытством. «Вы говорите, будто сами слышали, как Рэтчет без 20 час разговаривал с проводником». Пуаро рассказал, как это было. «Ну что ж, — сказал мсье Бук, — во всяком случае, это доказывает, что без 20 час Кассетти или Рэтчет, как я буду его по-прежнему называть, был жив. Если быть совершенно точным, без 23 час. Значит, выражаясь официальным языком, в 0:37 мистер Рэтчет был еще жив. По крайней мере, один факт у нас есть». Пуаро не ответил. Он сидел задумчиво, глядя перед собой. В дверь постучали, и в купе вошел официант. «Ресторан свободен, мсье», — сказал он. «Мы перейдем туда», — мсье Бук поднялся. «Можно мне с вами?» — спросил Константин. «Ну, конечно же, дорогой доктор, если только мсье Пуаро не возражает». «Нисколько, нисколько». «После короткого обмена любезностями, после вас, мсье, нет-нет, после вас...» Они вышли в коридор.